Ой, слушай, кошечка, аппендицит здесь бывает? Здесь не бывает. А где он бывает? С другой стороны. Здесь? Ниже. Послушай, говорят, он перемещается. Говорят. А зачем тебе аппендицит? Нет, но все-таки это лучше, чем заворот кишок. Не знаю. Ой, дождь идет. Долго еще будет идти этот дождь? Откуда я знаю? Орешки, что ли, пощелкать? Что? Что? Орех раскусил, пломба выскочила. Что делать? Ставить новую. Да ты что, я боюсь идти к врачу. Ну, вставляй сам. Но когда ты мне прикажешь пойти к врачу? Хоть сейчас. В такую погоду. А при чем здесь погода? Что, твой врач вставляет пломбы на улице? А ты знаешь, многие говорят, что я похож на Наполеона. А? Возможно. О, по системе йогов попробую встать на голову. Ты что, с ума сошел? Обидно терять вечер. А что ты собираешься делать? Стоять на голове? А что делать? Пойдем в кино. А билеты есть? Нет. Ну, стой на голове. Ну, хорошо, ну пойдем в театр. А билеты? Билеты, билеты, билеты. В кино не попасть, в театр не попасть. Погода... Ой, ну, пойдем в гости. К кому? Ну, к Степановым. Ну, вот еще. Весь вечер смотреть на их дрессированных детей. Эллочка, расскажи тете про Белочку, Васенька, покажи тете четыре фиги. Ну хорошо, ну куда ты хочешь пойти? Да не хочу никуда тащиться в такую погоду. А почему тебе непременно надо куда-то бежать? Ну а что ты прикажешь мне делать? Читай книгу. Я не хочу читать книгу. Я хочу быть среди людей. Ну, конечно, я уже для тебя не человек. Ну, хорошо, но я хочу пойти куда-то, встретиться с кем-то, поговорить о чем-то. Ну, конечно. О чем же тебе со мной говорить? Да есть о чем говорить. Но я не понимаю, почему мы целый вечер должны смотреть друг на друга или сидеть, уткнувшись в книгу. Господи, какие-то мы замкнутые. Замкнутые. Просто погода плохая. Не у одних нас такое настроение. Вот и поэтому все сидят по своим берлогам. Год живем в новом доме, ни с кем не знакомы. Ну вот ты, например, знаешь кого-нибудь в нашем доме? Не знаю. А я знаю двоих. Кого? Кого? Никанорова и Сливкина. Ну вот, познакомился. Да, познакомился. Никаноров написано на почтовом ящике. А внизу в парадной мелом уже кто-то успел написать. Сливкин дурак. Безобразие. Безобразие. Безобразие, что не умеем общаться. Ой, господи, ну хоть бы кто-нибудь просто пришел в гости. Вика, мы серьезно не понимаем, ну чего это ты придумала вдруг ни с того ни с сего идти к незнакомым людям в гости? Геронька, мы с тобой тоже когда-то были незнакомы. Да, это правда. Ну что, мы здесь остановимся или выше на этаж пойдем? Давай здесь. Здесь? Ага. Ну хорошо, выбирай какую квартиру, эту или эту. Вот эту. Эту, ну хорошо, держи торт. Да. Подожди минутку, Вика. Но ведь нас никто не приглашал. Ну с чего это мы, да? Геронька, мы год живем в этом доме и ни с кем не знакомы. Должны же мы в конце концов с кем-то познакомиться. А сегодня погода плохая, делать нечего. В кино не попасть, в театр не попасть. Звони. Хорошо. А если они заняты? Ну, если они заняты, ну, извинимся и уйдем. Ну, хорошо, была не была, позвоню. Любопытно, что за люди, правда? Как любопытно. Подожди, Вика, подожди. Тихо. Идут. Ты знаешь, по-моему, никого нет дома. Ну да. Очень хорошо. Пошли дальше? Пойдем. Пойдем напротив. Пойдем. Смотри-ка. Громаковские. А кто такие Громаковские, ты не знаешь? Понятия не имею. Сейчас узнаем. Ну, Вика, ты сразу звонишь. Неудобно. О, сама интересно, кто бы это мог быть? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Простите, вам кого? Нам, к нам товарищи Громафонских. Громаковских. Ой, простите, пожалуйста, Громаковских. Да-да, я Громаковский, а в чем, собственно говоря, дело? Видите ли, дело у нас несколько необычное. Вот мы с супругой решили сегодня в свободный вечер пойти и не... Геронька, одну минуточку. Скажите, вы сегодня свободны? Вообще-то, да, но в чем, собственно говоря, дело? Мы вам все объясним, только сперва скажите, свободны вы или нет? Вы что, из красного уголка, что ли? Что вы, нет? Нет, нет, мы не из красного уголка. А что же вы хотите? Мы хотим, ну как вам сказать? Да, собственно, мы ничего особенного от вас не хотим. Мы просто вот Решили в свободный вечер пойти с супругой. Вера, одну минуточку. Да. Давайте вначале познакомимся. Да, конечно. Мы Сливкины. Сливкины мы. Сливки. Сливкины. Да. А, Сливкины. Да. Очень приятно. Читал. Позвольте. А что это вы читали? Что вы могли читать? Я слыхал. Нет, да. Вы ошибаетесь. Вы о нас ничего не могли слышать. Мы недавно живем в этом доме. Мы Сливкины. Да. Сливкины. Да. Мы живем этажом ниже, как раз под вами. И что-нибудь случилось? Ой, ну что? Слава богу, ничего не случилось. Дом новый, потолки не проваливаются. Ну, немножко на кухне протекает, но это везде такая история. Да. Вот в чем дело. У вас на кухне протекает. Немножко. Ну, так это ж не по моей части. Ну, конечно. Я сейчас попрошу жену. Одну минуточку. Минуточку. Лизонька. А зачем ты говоришь, что случилось? Лизонька, иди сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы Сливкины. Да, Сливкины. Живут под нами, ниже этажом. Да. Пришли, жалуются, что у них от нас на кухне потолок протекает. А при чем здесь мы? Да в том-то и дело, тут целый скандал. Поговори, пожалуйста. То есть какой скандал? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду ваше заявление в отношении потолка. Ну, простите, это заявление не по адресу. То есть как это не по адресу, когда протекает все-таки от вас? Геронька, о чем ты говоришь? Ну, действительно, о чем вы говорите? И потом, зачем вы с нами об этом говорите, когда есть домоуправление? Конечно, для этого существует домоуправление. Ну, правильно, я и не возражаю. Ну, вот и идите в домоуправление. До свидания. До свидания. Странные какие люди. Интересно, что же они от нас хотели? Ну вот, а мы хотели познакомиться. Чудаки какие-то. Неужели нельзя? Просто познакомиться. Господи, ну хоть бы кто-нибудь просто пришел в гости.